Огромная, будто живая черно-красная туча закрыла собой половину неба и сейчас, стремительно приближаясь, уже пролетала над смертельным проливом. Чтобы разглядеть хоть что-то, Венесса сколдовала повышение восприятия. «Да хранит нас система», — выдохнула колдунья. Туча оказалась десятками тысяч крылатых демонов, а впереди этой армады летел огромный черный дракон. «Ну и достаточно», — пробормотал я себе под нос и, скостовав последнюю усыпляющую волну, спикировал и приземлился на стену Татонга, где тут же принял облик человека. Меня встретили настолько громкие овации, что несколько секунд я ничего больше не слышал, а потом в меня врезалось и чуть не сбило с ног нечто тяжелое. «Слава Илье Первому Многоликому! Не жалея моих многострадальных ушей!» – завопила Линда. «Слава!» – согласился я и не стал возражать, когда ее теплые губы впились в мои. Разгромленное войско Шринанта бежало со всех ног. Их можно было бы так и оставить, но совсем скоро многие из них встанут под мои знамена, а это значит, я нехотя отстранил колдунью. Взмах руки и огромный выброс энергии Гринтахорта активировали заклинание, аналог которого как-то применил гоблин Ван Лавк. Высоко в небе появилась моя огромная проекция, и, если верить посоху, ее могли видеть все разумные на всех трех континентах. И, разумеется, слышать. «Война окончена», — провозгласил я, и над городом повисла гробовая тишина. «Заркан мертв, Гринтахорт теперь мой». Для наглядности я даже поднял посох, заставив его засиять чисто ради визуального эффекта. «Воины Шринанта, вас не будут преследовать. Возвращайтесь к себе домой, и я очень надеюсь, что совсем скоро, когда мои войска подойдут к Кентиту, его ворота будут открыты. Хватит крови. Отныне на всех континентах будет мир. А кто будет с этим не согласен, умрет», — с усмешкой добавил я про себя, но вслух, разумеется, ничего не сказал. Вряд ли в данный момент разумные в достаточной мере оценят мои таланты в черном юморе. Также я жду послов всех государств. А, Многоликий, вы получаете эксклюзивное задание уничтожить Гринтахорт. Награда, 5 внеочередных уровней, 10 очков умений, 10 улучшений тела, 10 МЛРД золота. Штраф, смерть. А об остальном мы поговорим, когда я разберусь с одним небольшим делом. Конец связи. Я отрубил заклинание и уселся прямо на чье-то спящее тело. «Что с тобой, Илья?» — воскликнула подскочившая слева Линда. «Хреново выглядишь, босс», — заявила появившаяся справа Виза. «Вы желаете разрушить Гринтахорт?» «Да нет». В голове промелькнуло воспоминание о нашем первом разговоре с Зарканом. «Помнится, тогда я сказал ему, что люди вольны делать, что хотят», на что он ответил мне: «Качайся и расти до определенного момента, пока не станешь достаточно сильным, чтобы заинтересовать систему, а дальше делай строго то, что ей нужно, и постоянно. Чем ты сильнее, тем меньше свободы. Ей плевать на твои взгляды, плевать на твои желания. Она строит свой идеальный мир, и ты либо с ней, либо умираешь. Похоже, пришло время сделать выбор». Я глубоко вздохнул, по очереди поцеловал в щеки обеих девушек и сделал его. «Нет, ничего не произошло». А вот по идущей вдоль стены широкой улицы побежал ропот. «Твою же мать!» – тихо прошептала Линда, уставившись на меня полными ужаса глазами. Проекция Ильи Первого Многоликого исчезла, но все жители Мамбура продолжали смотреть в небо, ведь там в окружении армии демонов кружил жуткий черный дракон. Правда, свое дело они уже сделали. Как только объединенные войска Шринанта и хоббитов поняли, что защитникам пришла подмога, они тут же протрубили сигнал к отступлению. «Это Магнус», — проговорил внезапно появившийся рядом Хитик. «Я поняла», — Венесса стерла кровь со лба и улыбнулась. «Мы победили». «А что это за демоны?» — ткнул пальцем в небо командир, что командовал отрядом Венессы. «Они же не принадлежат ни к одной из четырех рас. Страшные какие, жуть. На самом деле ничего особенно страшного в демонах не было. Такие же красные, с небольшими рогами, длинными тонкими хвостами и выдающимися когтями. Более опасными их делали разве что здоровенные крылья. Да и магию они кастовали какую-то очень необычную, но смертоносную. Те, что с сиськами, называются суккубы», — усмехнулся Хитик. «Те, что без, инкубы. Судя по всему, они подчиняются обладателю короны повелителя демонов». «Командор», — начала Венесса, но договорить не успела. «Внимание! Если вы видите это сообщение, то вы соответствуете требованиям и вам доступен глобальный квест. Награда: 10 внеочередных уровней, 30 очков умений, 20 улучшений тела, 10 МЛРД золота. Задача – убить Илью Первого Многоликого и уничтожить Гринта Хорд. Глава 26. Она предлагает телепорт к цели. Закричала Линда. И ты светишься ярко-красным. Вот сука. Прячься пока. Скомандовал я Визе и наложил на себя щиты, правда, уже поверх тех, что до этого скастовала колдунья. Так, пора отключаться от системы, но перед тем этим нужно еще раз появиться в небе и выступить с объяснениями, а то этот фокус может плохо сказаться на моей репутации. Выступить я не успел. Не прошло и 10 секунд, как с громкими хлопками, окутанные сиянием желтых вспышек, на стене в 20 метрах от меня появилось аж трое желающих получить мою голову, орк, Валенхай Дранкант, жадные ублюдки. Я вскинул посох, но скастовать ничего не успел, оглушительно загрохотала стрельба, и троицу смело шквальным огнем и многочисленными заклинаниями. Ничего себе! Пробормотал я и кинул взгляд вниз. Оружие было в руках каждого стоящего внизу защитника города, причем независимо от расы. «Защищать императора!» — крикнул кто-то, и меня тут же взяли в плотное кольцо. Очень, надо заметить, своевременно. Претенденты на беспрецедентную награду стали появляться один за другим, и тут же дохнуть, а неплохо. Виза не выдержала и появилась рядом. Можно так денек-другой постоять, и высокоуровневых мудаков в мире станет гораздо меньше. Соблазн поступить именно так, конечно, был, но и недооценивать систему тоже нельзя. С нее станется изменить правила и штрафовать тех, кто убьет охотника за моей жизнью. Да и абсолютных щитов больше нет, так что на самом деле сейчас достаточно пары выстрелов из пушки, чтобы снять все магические барьеры, и одного мощного залпа из луков и ружей. Нет, надо решать вопрос радикально. Прячься. Кивнул я питомице, а потом, воспользовавшись паузой в стрельбе, громко заорал: «Шринанцы, я ненадолго отлучусь, но не волнуйтесь, совсем скоро я вернусь, и мы пойдем на Кинтит». Толпа взорвалась радостными криками, которые почти сразу сменила пальба, это появились и сразу же умерли новые жадные козлы. «До встречи, милая!» Прижал я к себе Линду и крепко поцеловал. «Если погибнешь, я воскрешу тебя и снова убью». Колдунья смахнула слезы и, отбежав от меня на пару метров, обновила щиты. «Как там это делается?» «Да пофиг, у меня же теперь есть волшебная палочка, исполняющая все мои желания. Пожалуй, пора». «А нет, мля, стоп, я пораженно замер. Как там Магнус говорил, единственное, о чем он пожалел после отключения, это о том, что его перестали понимать питомцы. Твою же мать, получается, я больше никогда не поговорю с Визой и кирпичиком. Защити меня». Я стукнул посохом, и вокруг появилась маленькая каменная юрта. «Да, наверное, проще обозвать это так, хотя на склеп, конечно, походит куда больше». Звуки пальбы моментально стихли, а я призвал питомцев и едва не разрыдался. Они оба стояли совсем рядом. Кирпичик смотрел на меня с уверенной улыбкой и очевидно ждал указаний, а вот Виза прикусила губу, и ее оранжевые глаза. Никогда я не видел в них такого выражения. Вспомнил, что Магнус сказал. Тихо спросила она и взяла меня за руку. «Да, про что?» Почувствовав тяжелую атмосферу, напрягся и кирпичик. «Про то, малыш», вторую руку Виза положила на плечо маленькому троллю, что питомцы при отключении от системы перестают понимать своих хозяев, то есть вы. Кирпичик испуганно переводил взгляд с одного лица на другое. «Больше не сможете общаться, не мы, маленький», Виза едва сдерживала слезы, «а вы с папой». Я даже не успел спросить, почему они оба не говорят про себя, как маленький тролль и выпалил. «Не переживай за меня, мама, я не питомец, я – наследие, артефакт класса А, я не потеряю ту связь, что есть, она другого плана, вернее, в инвентаре сидеть, конечно, не смогу, но общаться и дружить у нас точно получится». Закончив эмоциональную речь, кирпичик сник. «А вот ты, мама, признаться, хоть новости была очень хорошей, легче мне не стало, ведь Виза – это мой самый близкий друг, с которым мы меньше, чем за год прошли столько, сколько многие не проходят и за всю жизнь. Так, это чего за сопли?» Питомица встала напротив меня и костяшкой указательного пальца смахнула с моей щеки слезинку. «Это не сопли», хмыкнул я. «Да сопли тоже есть». Сначала я принял ее слова за попытку скрыть раздирающую ее грусть, но сейчас вдруг заметил знакомый лукавый огонек в оранжевых глазах. «А почему ты сказала кирпичику? Не мы, а вы с папой?» С подозрением и вдруг колыхнувшейся внутри надеждой спросил я. «Да, тут такое дело, Илюша, она перестала играть, и ее лицо озарила широченная улыбка. «Видишь ли, я тоже уже не совсем питомец. Эволюция вдруг осенила меня. Ага, и я получила аж 3 офигенные плюшки. Первое, я теперь могу становиться полноценным человеком на любое время. В этот момент у меня спадают все атрибуты питомца, и ты не можешь мной управлять. И, следовательно, никакой связи между нами в этот момент не будет. Офигеть!» Я не удержался от крика и сжал подругу в объятиях. «Задушише!» – прохрипела она, и я ослабил хватку. «А остальные 2? А-а, хитрый какой!» – засмеялась девушка. «Тебе они сейчас без надобности. А захочешь узнать, должен будешь вернуться живым. У меня, вообще-то, и так мотивации выше крыши, но да фиг с ней, лишней не будет. Теперь точно пора». Я счастливо прижал к себе обоих уже не совсем питомцев, после чего убрал каменную юрту. В уши сразу же врезался грохот выстрелов, и я со смешанными чувствами заметил, что количество тел охотников за моей головой сильно возросло, при этом приток новых не уменьшается. На самом деле я собрался отключиться от системы по одной единственной причине. Мне нужно было подумать и составить окончательный план, а для этого следовало остановить бесконечный поток храбрых, но тупых любителей наживы, как там это делали мои предшественники. Впрочем, это уже не имеет значения, со мной Гринтохорд, отключиться. Задание пропало. Обернувшись, крикнула Линда. «Я знаю, мне нужно сопровождение до гильдии силачей». Желающих прикрыть своим телом императора оказалось больше, чем требовалось, и совсем скоро я в гордом одиночестве снова оказался посреди уничтоженного подземелья, и первым делом обратился к Гринтохорту. Вот только вывод, к которому пришел через несколько минут, меня совсем не порадовал. С момента моего отключения от системы специфика нашего взаимодействия кардинальным образом изменилась. Очень трудно по-простому объяснить коммуникацию с полуразумным артефактом, но если проводить аналогии, то раньше она была похожа на встречу двух старых друзей или просто людей с очень схожими целями и взглядами на жизнь, а может быть, даже на идеальную семью. Не ту, где постоянно спорят, а ту, где, дополняя друг друга, с помощью синергии добиваются общих задач. Так вот, теперь это все пропало. И сейчас наши взаимоотношения больше напоминали начальника и подчиненного, а скорее, даже Аладдина и его джина. Причем мой джин, если и не мог сделать вообще все, что я захочу, в количестве желаний меня не ограничивал. Но самое главное, после моего отключения Гринтохорд перестал транслировать свои желания, и это легко объяснялось. Дело в том, что хоть система и хотела его уничтожить, но он был ее частью, и его глобальной задачей, как это ни странно, была ей помощь. И тянулся он ко мне именно поэтому. Во всем мире Илья Первый Многоликий являлся единственным подключенным к системе разумным, кто мог все исправить. Да, я и в отключенном виде это могу, вот только теперь Гринтохорд не связывает меня с системой. Немного парадоксально, но чего взять с расшатанной и изначально богованной структуры. В общем, раньше посох хотел, чтобы мы договорились, а сейчас не видел возможности это осуществить. Так я тоже хотел с ней договориться, дурачок, грустно усмехнулся я и погладил рукой гладкую поверхность артефакта. Но ты же сам видел, что она совсем поехала, даже поговорить не предложила. Захотелось выпить, но делать это в такой атмосфере было как-то неуютно. А, я же теперь здесь хозяин, немного тормознутый, но хозяин. А ну-ка, для верности я закрыл глаза и представил свой загородный дом. Ха, даже не видя результата, я понял, что все получилось. Это мне подсказал знакомый запах книг и дерева. Я открыл глаза и увидел свой кабинет. Хорошо знакомый большой стол и компьютер на нем. Паркет, вдоль стен многочисленные шкафы с книгами, половина из которых мои, переведенные на 10 языков. А за окном зеленый лес. Черт побери, даже время года мое самое любимое. Вот только кресла нет, ведь сюда я приезжал в своем инвалидном. Но это не беда. Я махнул рукой, и перед столом появилось легендарное кресло отдыха. А вот компьютер за ненадобностью исчез. Ну что, я залез в инвентарь, и вскоре весь стол оказался заставлен едой. Не перебор? Вроде нет. Тем более последний раз я ел лет 100 назад. Я пододвинул к себе большую тарелку, накидал в нее всего подряд и налил полную рюмку кринча. Погнали. Нет, стоп, а я могу заблокировать сопротивление ядом? О, могу. Вернее, блокировать не буду, а оставлю двоечку, чтобы вроде и пьянеть, и не нажраться случайно, а то еще потянет на подвиги. Вот теперь погнали. Я опрокинул рюмку и закусил жареной с грибами картошкой. Вау, с непривычки сразу чуток накатило. Итак, возвращаясь к нашим баранам, теперь система считает меня врагом номер один. Более того, теперь она меня не видит, то есть, будучи отключенным, я даже не смогу предложить ей переговоры. А они ей, собственно, нужны. Я снова налил и выпил. На этот раз на закусь хорошо пошла кабанятина. По-хорошему, я могу просто продолжить дело Заркана, только воспользоваться этим не во вред миру, а во благо. То есть добраться до ядра, взломать систему и отрубить ей к чертям модуль развития, или что там у нее стоит. Тогда сама система прокачки, магия, артефакты и даже задания останутся. Просто перестанут появляться все эти дестабилизирующие элементы вроде имбовых артефактов, из-за которых гибнут расы, или умные тролли, уничтожающие сами себя, или внешники. Ха, еще рюмка, и нестареющая классика, соленый огурец. А ведь если бы кто-то отключил возможность попадать сюда раньше, то прошлой весной, после неудачной операции, я не получил бы права на новую жизнь, вместо этого бесславно померев под скальпелем. Да, это, пожалуй, аргумент против того, чтобы ограничивать таким образом систему. И, к радости или сожалению, аргумент далеко не один. Два других, к слову, гораздо более значимые, и именно они заставляют меня все-таки стремиться к разговору с системой. Первый – мое любопытство. Не, ну нифига, еще рюмка. Это же какая-то невообразимая сила, мало того способная контролировать целый мир, так еще и имеющая ресурсы и возможность таскать сюда умирающие сознания из другого мира. Фантастика. Так не бывает. Нельзя просто так взять и уничтожить это, даже не попытавшись поговорить и понять, изучить в конце концов. И не только саму систему, ведь кто-то ее создал. Наверное, еще рюмка. Есть и вторая причина, тоже отчасти связанная с первой. А вдруг система вообще разумна? Или если включить писателя, то можно предположить, что она завязана на мозге какого-то сверхсущества и, да, опять к теме ее создателя вернулся. Ну и фиг с ним. Еще рюмка. Нет, я не имею права просто так взять и, как варвар, ударить дубиной по компьютеру только потому, что монитор светит мне в глаза, когда я сплю. Так себе, конечно, аналогия. Могу ли я пожалеть о своем решении? Запросто. Ведь я понятия не имею, как она себя поведет. Да и Гринтохорд, когда я был подключен к системе, успел шепнуть мне кое-что, о чем дурачок Заркан знать не мог, самый центр ядра что-то защищает, так что далеко не факт, что ему удалось бы до него добраться. Последняя рюмка. Что-то меня понесло. Я вздохнул и врубил сопротивление ядом на максимум. Ух, оказывается, нехило я накидаться успел. Я встал и подошел к окну, за которым шумел июльский лес. Встретиться с системой нужно, и это можно организовать. Достаточно просто подключиться к ней снова и успеть вызвать ее на разговор до того, как эта стерва снова спустит на меня собак. Вот только и добродушным наивным дурачком быть нельзя, а значит, надо подготовиться к этой встрече, учитывая все возможные варианты развития событий. А их ой как много. Я вернулся к столу и почувствовал голод. Оказывается, все это время я в основном пил. Снова сел и пододвинул к себе тарелку. Здоровый обед, потом хороший сон. И можно приступать. Совсем скоро судьба этого мира будет решена. Опасность отступила, и впервые за долгое время во дворце Татонга собрался весь Большой Совет. Даже вернувшийся только сегодня Крисп тоже стоял здесь. Линда же сидела, откинувшись в кресле, и медленно потягивала вино. Заседали они уже четвертый час. Может, конечно, они хотели собраться для более централизованного отступления, но драконы и демоны Магнуса изменили их планы. Хитик усмехнулся и плеснул себе воды. В общем, коротышки окончательно поняли, что им тут не рады, и бегут в сторону границы. «Надеюсь, их там Хранчик встретит», — зло процедила Виза. «На границе вряд ли встретит», — вмешалась в разговор Венесса, но за это время он набрал порядочную армию, и она постоянно растет. С учетом того, что все прекрасно понимают, хоббитам в любом случае вести с нами переговоры. «Какие еще переговоры?» — всплеснув руками, перебила Виза. «Если они беспрекословно не выполнят наши условия, Илья сравняет их столицу с землей. И я, кстати, это лично Хранчику озвучивала. Все понимают, милая». Линда тепло улыбнулась взволнованной девушке. «Но это называется дипломатия. Даже если мы заставим их жрать дерьмо, это должно быть сделано по правилам. Императору плевать на правила». «Да, только императора сейчас нет», — Линда устало вздохнула, а Венесса после небольшой паузы продолжила. В общем, с учетом разгрома на поле боя, обнуления гипноза Заркана и гибели троих самых негативно к нам настроенных членов Совета, Хрынчик с большой вероятностью займет высокое положение, так что прогноз по хоббитам благоприятный. По гномам тоже. Усмехнувшись в рыжие усы, заговорил Крисп. Та техника, что так и не дошла до армии Заркана, сейчас простаивает в Угренте и ждет команды к отправке в нашу армию. Так что если в Кентите все дружно сойдут с ума и решат сопротивляться, то стены его долго не выдержат. Кстати, эта скользкая гадина, бывший император Шринанта, как оказалось, даже не успел подписать официальные бумаги о передаче Угрента гномам. Поэтому там вообще все проще простого, ключ от города уже ждет Илью Первого. Повисла тишина, которую через минуту прервал Хитик. Резюмируя все вышесказанное, можно сделать один очевидный вывод. Командор обвел взглядом присутствующих. Будущее, без преувеличения, всех трех континентов, зависит от того, вернется Илья Первый Многоликий или нет. Вернется, конечно. Подалась вперед Виза. Его сутки всего нет, а систему победить, это вам не хухры-мухры. Мы все так думаем, кивнул командор. Но, как члены совета, мы должны составить план действий и на тот случай, если он задержится или все-таки не вернется. И нам очень нужны твои новые способности. Все присутствующие перевели взгляды на Визу, а девушка затравленно огляделась, и в итоге ее оранжевые глаза с надеждой остановились на Линде. Ты-то знаешь, что он вернется. Знаю, милая. Линда пересела на подлокотник кресла к встревоженной девушке. Но я допускаю, что он может задержаться. Поэтому мы должны все подготовить, чтобы по возвращении ему осталось только подписать бумажки и взойти на трон. Виза несколько секунд молчала, а потом широко улыбнулась. Согласна. Говорите, кого первым окучивать? Я сидел на поваленном бревне посередине эльфийского леса. Почему здесь? Да потому что тепло, солнышко светит и птички поют. А с помощью гринтохорта и подземелий я теперь могу перемещаться между гильдиями за долю секунды. Была и другая причина. Но о ней я лишний раз даже старался не думать. «Ну, здравствуй!» — раздался за моей спиной женский голос. Я не слышал, как она подошла, но гринтохорд сообщил мне о ее приближении. «Привет!» — я обернулся. За многочисленными установленными вокруг меня магическими барьерами стояла женщина лет 40. Никаких сияющих глаз, небесной красоты или хотя бы супер-пупер доспехов. Простое лицо, серые глаза и спадающие на плечи русые волосы. Свободная льняная юбка до земли и рубашка из такого же материала. Интересно, выбирая облик, она учитывала мой психотип? Почти наверняка. Я надеюсь, ты позвал меня, чтобы отдать гринтохорд? Сразу же перешла к делу система. Все может быть, соврал я, но сначала я хотел поговорить. Говори. Да. Манера общения радикально отличается от эмоциональной Клари. Впрочем, и у той, кроме подросткового, имелся еще один совсем другой облик. «Зачем ты хочешь меня убить? Ты опасен. Я был менее опасен для тебя, пока ты не устроила все это. Согласно расчетам, ты рано или поздно вмешаешься в мою работу. Лучше устранить тебя раньше. Почему? Ответа не будет. Не больно-то и хотелось. И так понятно, что речь идет о растущем мастерстве управления гринтохортом. А может, она просто боится, что всплывут еще какие-то эпизоды из прошлого этого мира, где она повела себя да как обычно и повела. До этого ты помогала мне. Я думала, ты более управляем. Ошиблась в расчетах, усмехнулся я и, еще до того, как она открыла рот, понял, что ответа не будет. Если бы она не была тем, кем являлась, я бы подумал, что она обиделась. Впрочем, что из себя представляет система, мне еще предстоит выяснить. Собственно, за этим я сюда и пришел. Видишь ли, снова заговорил я, в человеческой природе тоже заложена недоверчивость. И ты своими попытками слепого ведения и безальтернативных заданий очень сильно ее провоцируешь. Что, если ради разнообразия мы раскроем карты? Ты расскажешь о своих мотивах, а я расскажу, как это выглядит с моей стороны. Я изучаю взаимоотношения раз, и для этого все время меняешь условия? Да, нет, это хреновый вариант диалога, так я просто буду получать или подтверждение, или опровержение своих теорий, и никакой новой информации. И это не учитывая того, что она может попросту соврать. Расскажи, откуда ты взялась? Нет. Кто тебя создал? Нет. Хэймэм. Не каноничненько. В кино и книгах злодеи в конце обязательно рассказывают о своих целях и мотивах. Ладно, попробуем зайти с другой стороны. Ты понимаешь, что в данный момент действуешь против себя самой. Я пришел сюда, чтобы найти поводы не уничтожать твою личность. А ты будто специально мне мешаешь. Ты не сможешь взломать защиту. А если смогу, вероятность недостаточная. Недостаточная для чего? Ответа не будет. Вот дурында. Тут, скорее всего, дело в том, что вред от того, что наговорит мне лишнего, она оценивает выше, чем вероятность того, что мне удастся ее сломать. Хорошо, тогда просчитай вот что. Я достал флягу с вином и сделал большой глоток. Вводные. Я сломаю твое ядро и, так как мне не нравится твой подход, буду его изменять. Что бы ты в нем исправила, окажись на моем месте. Что позволило бы тебе не потерять возможность развиваться, но при этом не приводить мир вот в такую жопу, где он оказался сейчас. Нужно дать мне возможность напрямую ликвидировать любое существо. Ха, этого я делать не буду. Что еще? Убрать автономность всех подсистем и передать их управление мне. Да блин, а нормальные варианты будут? Все остальное не поможет. Тогда, я развел руками, я буду вынужден тебя уничтожить. Твое последнее слово перед удалением. Скоро к системе, построенной на анализе моих данных, подключат все миры, включая Землю. Все они будут связаны между собой. Нарушение моей работы приведет к искажению фактической базы, что в свою очередь приведет к непредсказуемым последствиям. Ты хочешь, чтобы Землю подключили к плохо настроенной системе? Во, наконец хоть что-то. Видимо, ее алгоритмы поняли, что шутки закончились и угроза реальна, и выдали это. Вопрос, сколько здесь правды? Мне нужны. Больше ответов не будет. И она не соврала. В эту же секунду небеса разверзлись, обрушив на меня настолько мощный поток одновременно магического и физического воздействия, что за долю секунды не оставили от тела даже молекулы. От автора. Дорогие друзья, последние две главы приключения Ильи Первого Многоликого выйдут в ночь на 20 июня. И одновременно с этим стартует новый цикл. Глава 27. Вот сучка. Заорал я и тут же отключился от системы. И оказался в своем кабинете, где за окном по-прежнему шумел лес. Несмотря на то, что разорвало не меня, а моего фантома, удовольствие было не из приятных. Зато порадовало, что я сумел обставить все так, что она приняла меня за настоящего. Да, это было непросто, пришлось придумать целую прорву хитрых щитов, блокирующих все возможные импульсы. Ну и сама проекция оказалась настолько сложна и точна, что испускала все, что нужно испускать. Разумеется, помог мне в этом нелегком деле Гринтохорд. К слову, сейчас, после вторичного отключения, он снова отстранился. Ну да не беда, у нас было время все хорошенько обсудить. Так, подключить Землю, говоришь, к общей системе, говоришь, изучаешь взаимодействие видов, говоришь, любопытно и напоминает начало некоторых книг о пришествии системы. И я как бы попал в приквел. Забавно, если она не соврала, и я сейчас все испорчу, то через какое-то время люди на Земле будут чесать репу и ломать голову над следующим вопросом. Какого черта им досталась забагованная система? И эта гадина хотела, чтобы именно так я и подумал, дабы повлиять на мое решение. Ладно, фиг с ним, все равно план уже давно составлен. А что делать с новой информацией, решу позже. Я уселся в легендарное кресло и сжал в руках посох. Хватит откладывать, снаружи прошло уже двое суток, и ребята меня заждались. Я сконцентрировался и приступил. Трудно описать словами, что происходило в следующие часы. Если по-простому, то я просто стал частью энергетического потока и попытался добраться до ядра, а мешал мне встречный поток. Я упорно продолжал двигаться дальше, выискивая перед собой наиболее податливые участки. Но как только находил, именно туда защитники и бросали новые силы. Тем не менее я продвигался и в какой-то момент почувствовал последний барьер. От него буквально разило силой, очень опасной силой, готовой биться до конца и использовать все ресурсы, но внутрь меня не пустить. Более того, я ощущал какие-то недавно внесенные в него изменения, и, по нашему общему с Гринтохортом мнению, это была защита именно от отключенных от системы ребят. И пусть изначально она возводилась против Заркана, сейчас поджидала именно меня. Что ж, нельзя заставлять себя ждать, даже неприятностям. Я разогнался и со всей дури врезался в барьер. Мир взорвался, и через мгновение я оказался на бескрайней идеально белой и ровной поверхности. Она уходила к горизонту, а оттуда на меня со всех сторон летели огромные красные драконы. Хрен там, я сразу же переместился, а потом еще раз и еще. На какое расстояние и в каком направлении меня кидало, я не отслеживал, но после каждого прыжка оказывался все на той же белой равнине. Пока достаточно. Стоило мне остановиться, как в небе снова возникли драконы. Первые 2 секунды они не нападали, а потом, будто по команде, распахнули пасти и полыхнули огнем. Судя по всему, это и был призванный уничтожить меня антивирус последнего шанса. Я снова переместился, но ситуация повторилась и в новом месте. Любопытно. Я же, по идее, должен быть невидимым. Ответ дал Гринтохорд. Он что-то переключил в настройках, и только что прозрачный воздух вдруг наполнился миллиардами тонких энергетических нитей. Они с бешеной скоростью кружили во всех направлениях, и именно они, проходя сквозь мое тело, позволяли меня обнаружить. Это плохо, а вот то, что атака идет с задержкой, показывает, что ресурсов данная схема поиска жрет просто дохренища. Что, впрочем, неудивительно, ведь чтобы меня найти, поисковая паутина должна опутать весь мир. Присматриваясь, я сделал еще несколько прыжков, после чего решился на атаку. Выпущенный Гринтохортом поток пламени сжег 2 драконов, и я снова отступил. С этой секунды мы играли по новым правилам, я прыгал, атаковал и снова прыгал. Через 15 минут количество убитых драконов перевалило за 100, но в небе их меньше не стало. Сеть же по-прежнему летала и безошибочно устанавливала мое местоположение. Скучно. Пришла пора действовать более решительно. Перенос, щиты и темная воронка. Это я сам так назвал заклинание, меняющее ткань пространства. Все, что попало в зону его действия, скручивалось и сминалось. В данном случае воронка заняла полнеба, и в нее угодило не меньше 50 драконов, моментально превратившихся в перемолотый фарш. Остальные громадины рванули ко мне с истошным ревом. Я вскинул руки и вдруг увидел, как только что ровная и твердая, белая равнина уже не является таковой. Она забурлила, и из нее рванули и тут же окутали меня 100 белых гибких и очень прочных лент. И это были не все сюрпризы, сам воздух вокруг внезапно помутнел и начал твердеть, что очень сильно мешало дыханию. Ну наконец-то, я уж думал, система никогда не решится. Интересно, а она испытывает боль от перегрузки? Ранаэль стояла на берегу смертельного пролива и смотрела на окрашенную красными лучами заката воду. Потом девушка перевела взгляд на 100 приближающихся к их берегу кораблей. Они вошли в зону поражения наших катапульт, ваше величество. Сенатор Иналин Ланкала почтительно склонил голову. Начинайте, кивнула Ранаэль, и в ее руке засветился магический посох. Раз не хотят по-хорошему, будет по-плохому. Это она сказала, чтобы поднять боевой дух. На самом деле все понимали, что валенхи запросто прорвут их оборону. Слишком уж неожиданным стало их нападение. Подмога, конечно, мчится сюда на всех парах, но чтобы силы хотя бы сравнялись, нужно как минимум 3 часа, а их нет. Огонь, пронеся над берегом зычный голос, и ускоренные магией снаряды умчались навстречу забитым войсками баржам. К сожалению, катапульт тоже было совсем мало, потому и перевернуть удалось только 4 корабля. Эльфийка вздохнула. Она совсем не планировала становиться королевой Элангура и уж точно не ожидала начать свое правление со вторжения демонов. И из-за чего? Из-за еды. С тех пор, как подземелья перестали работать, демонам стало попросту негде ее брать, а больших запасов они не хранили. И надо же было такому случиться, что в соседи эльфам достались именно устойчивые к магии валенхи, самая неудобная для них раса. Им достаточно просто доплыть, врубить свои умения и разорвать остроухих, как котят. Еще и Илья пропал, даже помощи попросить ни у кого. Ранаэль тяжело вздохнула и открыла меню, чтобы положить на панель быстрого доступа наносящие физический урон заклинания. Критический перегруз системы, недостаточно энергии, функционал временно недоступен. Что за дела? Королева Элангура перевела взгляд на своих бойцов и увидела, что многие из них тоже растерянно вертят головами. Огонь. Над ними снова со свистом пронеслись камни, и еще 3 корабля начали тонуть. «Ваше Величество, меню не работает!» — крикнул кто-то. Но Ранаэль уже не слушала. Ее сердце наполнила надежда. Она выхватила копье и, придав ему максимальное ускорение, швырнула в сторону ближайшей баржи. Громоздкая посудина находилась всего в 100 метрах, и каждый обладающий повышенным восприятием эльф сумел разглядеть удивленные лица аж 2 демонов, коих ее копье пронзило насквозь. Магия работает, а меню и умения нет, они беззащитны, радостно закричала Ранаэль. Встречные волны, потом заморозка, потом ударная разморозка. Приготовить луки, копья и заклинания с физическим уроном. Покажем этим уродам, как сильно они ошиблись адресом. Комбинированное ответное заклинание я заготовил давно, это был своеобразный аналог того, что вложила в свой камень Клари. Оно тоже возвращало ландшафту предыдущие свойства, но самое главное, оно преобразовывало высвободившуюся энергию и вкидывало ее в защитные механизмы системы, вызывая еще большую перегрузку. Физики в этой штуке было больше, чем магии, возможно, поэтому она сработала даже лучше, чем я думал. Земля снова выровнялась и стала белой, воздух прозрачным, а небо вдруг поблекло, и половина драконов, замерцав, исчезла. Отлично. Я переместился и снова атаковал поредевшие ряды летающих бестий. В ответ же система показала, что планов у нее нет, земля снова ожила и воздух испортился. Повторение, мать учения. Снова контрзаклинание и... Все исчезло, остался только белый свет. Вы подключились к ядру. Внимание! Критический перерасход энергии. Функционал внешнего мира ограничен. Мне потребовалось несколько секунд анализа несущего огромные объемы данных белого света, чтобы понять. Меню у всех существ отключилось. Магия, правда, осталась. Оказывается, она существовала по тому же принципу, что и воздух, и в ресурсах системы не нуждалась. Не нуждались в них и уже созданные и существующие артефакты. Что ж, хоть какой-то ответ я получил. Вокруг по-прежнему лился только белый свет, но в нем, как на страницах книги или экране монитора, я видел ответы на все вопросы, вернее, на все вопросы, связанные с этим миром. К сожалению, мануалы системы для чайников никто не предусмотрел, зато остальным я мог управлять прекрасно, вообще всем. Я мог повернуть любую реку вспять, изменить температуру любой зоны или выдать кому-то задание, если этот кто-то соответствовал требованиям. Причем само задание входило в установленные логические рамки. Эх, интересно, конечно, поиграть в Бога, но меня интересует более верхний слой, общие настройки мира. Я быстро нашел искомое и крепко задумался. Во время нашего разговора с системой из нового я узнал только то, что этот мир как бы тестовый. Насчет же своего происхождения система так ничего и не выдала. Также не получилось понять, живая ли она. Сейчас я мог сделать практически все, что моей душеньке угодно, но, по большому счету, выбор мой был невелик. Первое, оставить все как есть. Этот вариант отпадал сразу. Второе, уничтожить систему к хренам собачьим. В этом случае в мире останется только магия. Тоже нет. Третье, оставить саму систему прокачки, но убрать элементы управления и ее развития. То есть превратить мир в этакую игру-песочницу. Вариант неплохой. Но птичку, в смысле, систему, жалко. Вдруг она все-таки разумная. Да и не исключено, что она сказала правду. Тогда не хотелось бы своими руками обречь Землю и другие миры на смутное будущее. Четвертое, сделать то же самое, но иногда вручную вносить коррективы или, например, запускать разные события. Этот вариант отпадал по тем же причинам, что и предыдущий. Быть богом, конечно, интересно, но сдается мне, это очень быстро наскучит. В итоге оставался пятый вариант, и, откровенно говоря, придумал я его сразу, как только понял, в чем у системы проблема, и сложного в нем ничего не было. Да, это добавит ей проблемы, возможно, те данные, что она станет получать, будут не совсем точными, но они все-таки будут. Сам же мой план заключался в том, чтобы убрать все элементы дисбаланса. Первым делом, артефакты легендарного и выше уровня. Дальше, внешники. Пусть их затаскивают сюда регулярно, но никакого стопроцентного бонуса на прокачку. 20 хватит. А если система затянет сюда многоликого, то и вовсе без него, и так жирно. Думаю, если бы система сама могла себя настраивать, она бы сделала то же самое. И не пришлось бы устраивать все эти кровавые бани, как с Каланмар и Плинтами, или с тем же Зарканом. Пожалуй, пока этого хватит, а дальше будет видно. А теперь, раз уж мои загребущие лапы добрались до настроек, можно и плюшек каких накинуть. Например, пускай система по моему запросу выдает мне любые отчеты и не стесняется рассказывать все. Жаль, на историю ее происхождения все равно будет стоять блок, но зато, если ее действия снова станут неадекватными, я смогу вмешаться. Дальше, ни своим действием, ни бездействием она не должна причинять мне вред. Черт, так задать не получается. Ладно, тогда пусть не сможет вредить обладателю Гринтохорта. Во, что же касается самого могущественного посоха, то пусть он сохраняет свои силы, пока находится у текущего носителя. Указать себя любимого я снова не смог. В руках других же его мощность должна упасть в 10 раз. Сделать себя или кого-то еще бессмертным, хрен там, на разумных влиять нельзя. Да и это было бы совсем неинтересно. И так благодаря раскачке жить задолбаюсь. Что еще, питомцы? Пусть они снова выпадают, но подкрутим им мощу, чтобы не были сильно боевыми. Наверняка что-то забыл, но теперь я могу вернуться в это место в любой момент. А, Клари, давай-ка вернем ее и дадим чуток больше энергии. Без подземелий хреново, а демонам так и вовсе голодно. Фух, готово. Все, пора возвращаться, а то там враги того и гляди решат, что я помер, и начнут вылезать из нор. И первое, что я сделаю, это продолжу свое выступление на весь мир. Надо же, чтобы все хорошенько запомнили мою довольную, широко улыбающуюся физиономию. Крис Пико, так гласила вывеска над дверью, и в этот раз мордоворот на входе меня узнал и распахнул дверь. В кабинете хозяина меня уже ждали, и не только он сам. Приветствую, многоликий. Крисп вскочил со своего кресла и поклонился. «Здравствуйте, ваше императорское величество». Его такой же рыжий гость тоже честно пытался поклониться, но широкая улыбка на его лице испортила весь пафос момента. Это лицо в веснушках я хорошо знал, правда, с момента нашей прошлой встречи он здорово схуднул и возмужал. Это был Рассил, когда-то балагурый мой однокурсник по гильдии силачей, а ныне ставший легендой диверсант, воевавший на моей стороне и против Баринсона, тело которого мы нашли во дворце, и против Заркана. Здорово. Я тоже улыбнулся и крепко обнял парня. Рад тебя видеть, дружище. Только давай в узком кругу без величеств. Как скажешь. Рассил подмигнул мне и тут же наполнил третью кружку из стоящего на столе бочонка гномьего специального. За встречу старых друзей, провозгласил я, и мы выпили до дна. После чего, пока младший рыжий заново наполнял тару, я повернулся к старшему. Это, что ли, твой сменщик? Ага. Крисп довольно потер ладони, еле успел перехватить. Знаешь, какой после его подвигов на него спрос. И поверь, это дело с тройным призом. Даже не сомневаюсь, засмеялся я, а Крисп тем временем продолжил. Во-первых, мое дело будет в надежных руках. Во-вторых, я спас жизнь парню, ведь большинство его потенциальных нанимателей не такие честные и добрые гномы, как я, и они хотели заполучить его для плохих дел. Ну и самое главное, польза для империи. Я всего неделю знаю Рассела, но уже уверен, что он все сделает как надо и хрен какая крыса свою морду высунет. Даже не думал, что ты настолько способный. Искренне восхитился я другом и взял у него наполненную пенным кружку. Да я и сам не знал, усаживаясь в кресло, пожал плечами скромник. Но когда узнал, кто ты, будто озарение нашло, так что я решил попробовать тебе помочь. И оказалось, что мастерство проныры дается мне гораздо проще, чем силача. Планирование, действие истины, саботаж, пропаганда. Ты лучше меня знаешь, когда путь, начавшийся в голове с какой-то дикой идеи, заканчивается тем, что, например, 200 орков вместе с мостом падают на установленные внизу ловушки. Это непередаваемо. Я все-таки надеюсь, что навыки диверсии тебе в ближайшем времени не понадобятся, усмехнулся я. Не понадобится, конечно. Крисп посмотрел на младшего товарища и украдкой от меня ему подмигнул. Но уметь это делать никогда лишним не будет. Тем более после войн развелось всякой разной шелупони. Да и на тебя нет-нет, а покушаться будут. Сплюнь. А как ты хотел? Удивился Крисп. Ты перешел дорогу половине разумных нашего мира. Он, конечно, здорово преувеличивал, но в целом был прав. Поэтому, пусть легендарных артефактов в мире не осталось, зато остальными я был обвешан, как новогодняя елка. Да и Гринтахор всегда был под рукой. В Мамбуре-то, надеюсь, мне ничего не угрожает. Ни в Мамбуре, ни в Татонге, ни в Воркоте. Здесь все на мази, вся преступность под нами. То есть, я хотел сказать, искоренена. Постепенно открываем филиалы в остальных городах. Скоро зайдем на территорию старого Шринанта, а после твоей инаугурации в Кинтит. Ладно, я снова глотнул пиво и схватил с тарелки горсть орешков. Какие новости с северных гор? Самые свежие. Крисп обнажил зубы. Чтобы их сообщить, Скряга Ферин даже не пожалел камня связи. Действительно, чудеса. Ага. И все потому, что он уболтал таки Магнуса Первого перебраться в Гномьи горы. Да ладно, я недоверчиво уставился на рыжего юриста. Старый отшельник решил сменить пещеру на город? Нет, он решил сменить пещеру на континенте гоблинов на пещеру в Северных горах. Аферин выкупил там же большой пивоваренный завод, и теперь они вдвоем будут продвигать новую марку пива. Черный дракон. Крисп заржал и хлопнул ладонью по столу. На самом деле у полукровки до хрена планов на Многоликого, но он боится его спугнуть и поэтому заходит издалека. С правильного начал, одобрил я. К тому же Магнус его тогда на 2 дня в камень превратил, так что он ему должен. О, даже не сомневайся, что он напоминает об этом каждый день по 100 раз. А император Дисмант что, довольный и тихий, собирается на твою инаугурацию, как не собирался на собственную свадьбу. Сам-то он телепортом прилетит, но, говорят, обоз с подарками полдня через столицу пер, и это хорошо. Я потянулся и встал. Сами-то появитесь, на инаугурации-то, рыжий юрист поднялся. Обязательно, я тоже, широко улыбнулся его юный помощник. Кстати, тебе привет от Круглого и ребят. Забегал к ним вчера, уже активно тренируют молодое поколение силачей. Отлично, до встречи во дворце. А сейчас мне пора, дел у меня до хрена. «Конечно, император!» — хором воскликнули рыжие и синхронно поклонились. «Глава 28. Ты там не перестарайся, а то не узнают еще!» — проворчал я. «Будь спокоен, повелитель!» — прошипела Фысшаса, продолжая совершать пасы ладонями над моим лицом. «Только уберу следы первого дня празднования и повторю вчерашние легкие косметические изменения. В глаза не бросится, но солидности прибавит. Да уж!» Первый день инаугурации по большому счету оказался просто пьянкой, очень глобальной пьянкой. Во дворец Кентита поместилась просто неимоверная куча народа, и пить пришлось чуть ли не с половиной из них. Сегодня же, во второй день, мне предстояло по очереди встретиться с лидерами всех государств, с кем-то просто познакомиться и подписать соглашение о мире, а с кем-то и не так просто. «Готово», — объявила Гранга. «Смотри», — она пододвинула ко мне зеркало. Откуда на меня смотрел? Нет, не пацан Илья, а молодой и солидный монарх. Впрочем, солидности мне больше придавал черный строгий костюм, а не чисто выбритое лицо. Покатит, спасибо, кивнул я и повернулся к Венессе. Все готово, уже давно, Многоликий, только тебя ждут. Но это даже хорошо, правителю положено задерживаться. Первые эльфы, конечно, с ними будет проще всего, для разминки то, что надо. Как настроение? Я повернулся к расположившейся на подоконнике Визе. Да жопу уже отсидела вас ждать, ваше величество. Вот кто-кто, а бывшая питомица вообще не нервничала. И дело было в том, что как мой представитель за последние недели она уже встречалась со всеми императорами, причем со многими не по одному разу. Идеальным парламентером ее делали вторая и третья полученные эволюционные абилки. Вторая позволяла ей летать практически со скоростью самолета, и она могла добраться куда угодно за очень короткое время. А третья, ни много ни мало, делала ее бессмертной. Не в смысле долголетия, а в смысле невозможности умереть от насильственной смерти. То есть стоило ей получить несовместимое с жизнью ранение, как ее тело становилось призрачным и спокойно себе регенерировало. Всего за час, признаться, первой эмоцией, когда я об этом узнал, была не радость за подругу, а радость, что я догадался подрезать способности питомцев. Короче говоря, хоть это и казалось невозможным, но Виза стала еще полезнее и теперь уже без всяких преувеличений звалась символом Шринанта. «Тогда пойдем». Я подал ранжевоглазой девушке руку, и мы направились в тронный зал. Трон был неудобным, и я сразу дал себе зарок в дальнейшем приглашать всех в кабинет, но в первый раз придется потерпеть. А еще меня жутко бесило, что по протоколу всем переговорам требовалось по 30 свидетелей с каждой стороны. Поэтому, когда пришла Ранаэль, я даже не мог просто обнять ее. Пришлось обмениваться двусмысленными взглядами и полуулыбками, и только при подписании союзного договора удалось легонько коснуться ее ладони. Еще раз повторюсь, королева, улыбнулся я, каждый месяц, на выходных я буду прилетать к вам и сочетать приятное с полезным, пикник и выращивание теплых деревьев. Эльфы не забудут вашей доброты, император. Одетая в пышное зеленое платье, Ранаэль сделала глубокий книксон. Тогда перейдем к менее приятной части. Я повернулся к стоящим у дверей стражам и велел. Пусть войдут. Двери распахнулись, и вскоре в тронном зале стало еще на 30 разумных больше. А именно, на 30 валинхов. Вообще-то, договоры между собой другие государства подписывали без моего участия, но тут я решил выступить гарантом. Слишком уж отмороженными были эти мелкие злобные демоны и, даже несмотря на то, что эльфы совсем недавно им нехило наваляли, в любой момент могли повторить свою попытку нападения. «Мы бы и сами справились», — вместо приветствия буркнул вышедший вперед краснокожий. «Раз он отошел от протокола, это же решил сделать и я», тут же превратившись в Анубиса. «Мне кажется, со мной все-таки лучше, не правда ли?» Прорычал я и оскалился. «Да-да, ваше величество», сразу же вспомнил манеры Валенх, и дальше переговоры пошли куда продуктивнее. Встречи с демонами и гоблинами прошли штатно, ну разве что после того, как гоблины подписали договор с плинтами в лице Калан-Мар, мы с Параком уединились типа для личных переговоров и быстренько раздавили бутылку крепкой настойки. Сразу после этого случился маленький перерыв, во время которого меня телепортировали в большую темную пещеру. «За этой стеной», — указал Хитик и надел шлем. «И я очень прошу, сам не лезь», да и не собирался. «Ой, не рассказывай сказки», — засмеялся Магнус, и сокрушитель в его руке вспыхнул. «Открывай». «Да, похоже, времена, когда я бросался грудью на амбразуру, прошли и теперь меня вызывают как мага-саппорта». «Ну да ладно», — я закрыл глаза и сконцентрировался. «А нехило они там забаррикадировались. И сотни крутых колдунов не хватит, чтобы пробиться сквозь такую мощную магическую защиту. Хорошо, что Гринтохор всегда со мной». Я вскинул руку, и навершие посоха засветилось, а уже через несколько секунд каменная стена осыпалась пылью. Это стало сигналом, и две сотни отборных воинов во главе с командором и легендарным многоликим ворвались внутрь. Все, что я успел сделать дальше, это наложить на всех общий повышающий все характеристики баф и даровать каждому по 20 секунд неуязвимости. С учетом их силы, такого преимущества хватит за глаза. Уже через несколько секунд из дыры, где исчезли воины, послышались взрывы и треск магических разрядов. Весело им там, наверное, а вот мне тут скучно. Ну одним-то глазком можно глянуть. Я достал флягу с вином и осторожно последовал за своими. Осторожность оказалась излишней. Ну и ну, и эти растерзанные и сожженные трупы только что были членами хваленой лиги наемников. Кажись, крутыми они были только тогда, когда нападали из-под тишка и били в спину. Ударом меча я обезглавил случайного застонавшего недобитка и отправился дальше. Не прошло и 5 минут, как передо мной возник довольный Хитик. «Все чисто, император, вся верхушка уничтожена. Несколько человек ушло, но их поймают наши отряды снаружи. Скукота!» Вырулил из-за угла недовольный Магнус и пнул дымящийся труп. «Есть еще, найдем!» Кивнул я, чтобы его не расстраивать. На самом деле Лига наемников была последней крупной неподконтрольной мне организацией на континенте. Врагов, конечно, еще было валом, но с ними я собирался разобраться самостоятельно. «Вернуть тебя во дворец?» – спросил Хитик. «Может, не надо?» – вздохнул я. «Илюх, в моей пещере поместится 2 многоликих», – заржал Магнус. «Так что если корона совсем надоест, приходи. Смотри, никто тебя за язык не тянул». Я хлопнул многоликого по плечу и повернулся к командору. «Возвращай уже». После короткого перерыва встречи возобновились. С орками проблем не возникло, так как сразу после окончания гонки Троннар таки бросил вызов старому вождю и, убив его, уже официально стал лидером зеленокожих. Гном Дисмонд действительно привез много подарков, понимая, что почти от всех потенциальных проблем, в частности, от континента краснокожих, его теперь защищает Шринант. Он пригнал нам целую кучу разной военной техники, с помощью которой мы могли укрепить наши границы, особенно берег, отделяющего нас от демонов Смертельного пролива. С зиранийцами все прошло по-деловому. Все были друг другом довольны, и они остались ждать общей встречи. А вот с хоббитами оказалось не так просто. Да, теперь совет возглавлял Хрынчик, но он припомнил мне старое обещание – обсудить принадлежность Пронзеля и Грандина. В ответ я назвал цифры наших потерь после их вторжения. В общем, на самом деле все понимали, что выбора у них нет и в случае нашего удара возмездия вписываться за них никто не станет. Более того, те же демоны и орки с удовольствием нам помогут. Так что оба спорных города отошли нам. Плюс более чем солидная денежная компенсация. Венчала этот длинный день по-настоящему сложная встреча, которая, несмотря на минимальный состав участников с каждой стороны, продлилась аж 5 часов. Но результатом я был доволен как слон. «Не верю, что ты сумел этого добиться», — с восхищением проговорился Хитик, рассматривая карту, на которой были обозначены договоренности. «Челночная дипломатия», — усмехнулся я, с чувством выполненного долга прикладываясь к кружке с пивом. Просто каждый получил то, что хотел, хоть и немного сложным макаром. По итогам переговоров оркам отошли 10 столбов испытаний на территории Гранг. Взамен те получили возможность качаться и получать добычу с 15 разломов на территории зеленокожих на побережье Смертельного залива. Шринанту уже отходили 40 разломов рядом со стеной. И самое главное, статус нейтральной территории получила северная часть рычьих пустошей, та, с которой, помимо нас и зеленокожих, граничили зирания и гномы. Разломов там было немного, но все, что там добывалось, отныне шло в призовой фонд турниров. Ага, тех самых турниров, о которых мы с Варканом говорили перед тем, как я его убил. Впоследствии эту же тему мы обсуждали и с Троннаром. Сам регламент и частоту проведения мы еще до конца не согласовали, но по нашей задумке именно там будут спускать пар, а при желании, умирать и убивать, самые кровожадные жители всех трех континентов. Среди прочих планировалась и ежегодная смертельная битва, где на определенной сформированной Гринтохортом территории могли сойтись все желающие, а единственный выживший победитель – получить очень большую награду. «Ты доволен?» – сидящая рядом Линда нежно коснулась моей руки. «Последними договоренностями, всем, с сегодняшнего дня ты безо всяких оговорок император самого сильного государства на всех континентах и любимый народом», – с улыбкой добавила Виза. «Не знаю, как другие расы, но люди тебя просто обожают и называют, хи-хи, миротворец. А ты чего смеешься?» Я сделал вид, что надулся. «Я, то есть мы, действительно установили мир. Ага, знали бы только они, сколько народу мы, то есть ты, Илюша, положил. Ты же знаешь, что все они были плохими». Я поднял кружку. «За Шринант, за Илью Первого Многоликого». В следующую секунду кабинет наполнил звон посуды и радостные крики. «Что-то больно тихо там», — пробормотал я и пошевелил угличьим-то мечом. «Может, не очень красиво разводить костер прямо на мраморном полу посреди еще совсем недавно шикарной гостиной, но после того, что мы тут устроили, интерьер был не так уж важен». «Да разговаривают просто», — пожала плечами Виза. «Правда, я думала, Линда ему иголки под ногти загонять будет. Еще не вечер», — усмехнулся я, а потом понял, что меня напрягает лежащий у стены труп. Подойдя поближе, я выкинул его в разбитое окно. «Куда пойдем дальше?» — спросила бывшая питомица. «Да, наверное, Кранаэль сначала. Надо высадить первую партию деревьев. Потом у Валенхов и Дранканда в столичные столбы испытаний пройти. Потом или арену в Орочьих пустошах строить, или к Магнусу с Ферином новое пиво дегустировать. Склоняюсь к последнему, тем более туда и Парак подскочить хотел. А за Шринант пусть Хитик отдувается». «Да», — рассмеялась Виза и повесила над костром котелок с супом из моллюсков. «Прежде, чем его есть, она, конечно, превратится в летучую мышь, вот только частое пребывание в облике человека все равно сделало ее более требовательной, и холодная Виза больше не ела. Хитик же там не один», — пожал я плечами, — «так что не вижу проблемы, да и ему вроде все нравится». «Ясно», — Виза пододвинула кресло к моему и, закрыв глаза, откинулась на мягкую спинку. «По кирпичику не скучаешь?» «Скучаю, конечно. Как раз думал по пути к Магнусу завернуть, они там рядом совсем. А ты, двояка, Илюша?» «И скучаю, и горжусь, ведь наш малыш теперь повелитель троллей». Мы помолчали. Теперь я различил в соседней комнате тихие голоса, уверенный женский и скулящий мужской. «Как у тебя с тем парнем?» — поинтересовался я. «С каким парнем?» — вздрогнула Виза, и ее оранжевые глаза сверкнули. «Юлианом, сыном главы клана Дикий Огонь, который с нами тогда в демонское подземелье ходил». Реакция бывшей питомицы позабавила, но я постарался сохранить серьезное лицо. «Мне говорили, вас видели вместе. Ты следишь, что ли, за мной? Больно надо. Просто люди болтают. Повесь их, болтуны хреновы. Мы просто друзья. Как скажешь». Я снял закипевший котелок и поставил его на пол. «Но ты, если что, не стесняйся. У меня опыт, конечно, не такой большой, но что-то подскажу, ну или просто выслушаю». «Правда?» — едва слышно произнесла девушка. «Можно, нужно, моя хорошая». Я коснулся ее ладони. «Мы же друзья». «Спасибо», — Виза вздохнула и, разумеется, сразу же перевела тему. «Кстати, все хотела спросить, а там, ну, когда ты систему взломал, не было функции вернуться назад на Землю?» «Была, и не только на Землю. Можно было переселиться в только что умершее тело и оживить его». «Забавно. Не хочешь попробовать? Я бы в гномьем мире побывала, да и в ворочьем тоже. Да и я бы попробовал чисто из любопытства, но это дорога в один конец, так что лучше здесь. А если система туда придет? А если система придет, я подумаю над этим. Улыбнулся я ей и потянулся. Если тут к этому моменту пройдет лет 300 и меня все окончательно достанет, то почему бы и нет? А что если? Пощади. Прервал Визу громкий крик, впрочем, сразу же оборвавшийся. «Все», — констатировала бывшая питомица. И в подтверждение ее слов из коридора показалась Линда, вытирающая кровь с кинжала. «А как же милость к раскаявшимся врагам?» — с ухмылкой спросил я, протягивая ей бокал с вином. «Не слышала о таком». Колдунья взяла бокал и, подняв его, отсалютовала кому-то невидимому. «Я отправила твоего убийцу к тебе, отец, теперь он твой». «Милая», я посмотрел на Линду, «я сейчас к эльфам, пойдешь со мной?» «Не, я по делам в гильдию магов, так что подскочу сразу к Магнусу, он обещал меня на драконе покатать». «Заметано». Я поднял бокал, сделал глоток и едва не подавился, так как в мозгу отчетливо прозвучал голос моего первого наставника. «Я знал, что ты не подведешь меня, последний попаданец», с гордостью произнес Визели, а потом с усмешкой добавил, «и готов свою хату в загробном мире поставить, что землю, да и другие миры, ты еще увидишь». Конец.